Синий Духан. Во всем Севастополе, да и, пожалуй, во всем Крыму, не было никого, кто знал бы достоверно, когда и при каких обстоятельствах татарский «Синий Духан» получил новое название — ресторан «Монте-Карло». Говорили, правда, что какой-то князь Карло Дундурья, лейб-гусар, облюбовал когда-то этот кабак над морем, сидел там и пил, пока «Синий Духан» не превратился в «Монте-Карло». Впрочем, говорили о том, что запьянцевский Дундурья был таким же князем, как и подозрительный Духан рестораном. Лейб-гусарство замечательного грузина также ставилось в этих разговорах под сомнение. С какой стати действительно было лейб-гусару переться в эту приморскую дыру и пропадать там дни и ночь? Другого, что ли, кабака не нашел он на побережье получше? Так или иначе, но бывший «Синий Духан» от бою не знал от посетителей. Прежде всего, то были офицеры, штабные и полевые. Считалось особым шиком заявиться сюда, на отшиб, на моторе или извозчике, и глядеть сквозь ночной бархат на грустные мерцающие огни близкого, но вместе с тем, как бы уже и отринутого в чуже Севастополя. В этом меланхолическом наблюдении офицерам служили подпорою дамы, как приезжие столичные, так и кондовые, местные. Вино шибко лилось, соревнуясь с соседним примечательным водопадцем, неиссякаемым ни в какое время года. Вкусный шашлычный дым окружал заведение, заползал под низкие своды кабака и крался к эстраде, никогда не пустовавшей. Голубоглазый русский человек в тесном с чужого плеча смокинге долбал там, растопырив пальцы по клавишам пианино. Еврей, подложив под подбородок носовой платок и жмурясь, играл на скрипочке. Духовикам с барабанщиком почти не видать было в притемненной глуби сцены, а ловко перебиравшую голыми ногами певичку напротив ярко освещал скрытый фонарь с жестяной трубообразной насадкой. Каждые полчаса певичка, неестественно приседая, убегала через зал в хозяйский кабинет немного отдохнуть и выкурить папиросу, а на ее место прибегала долговязая танцовщица в прозрачных шальварах. И, глядя из-за столиков на эстраду и на севастопольские огни, тревожно и горько было думать, что на севере, почти рядом, шастают по степи драные отряды краснобандитов, и разбойник Махно вздымает прах поля колесами своих тачанок. Татарский духанщик, некогда подчивавший здесь пыльных путников лепешками и жареным чесноком, тоже давно сменился и пропал из вида. В хозяйском кабинете, куда убегала покурить певичка, сидел теперь армянин с круглыми щеками и бараньими глазами, с орлиным когтем и крупным рубином на мизинце. Говорили, впрочем, что армянин сидит здесь как бы для красоты, а истинные владельцы гнездятся куда выше, в главном штабе, в отделе снабжения армии. Так или иначе, но интересы нижних чинов не были обойдены в Монте-Карло хозяйской заботой. К каменному телу кабака прилеплена была дощатая пристройка для рядового состава. Штатская севастопольская публика, отправляясь в кабак провести время, обходила буйную пристройку стороною. Там случались драки, иногда и со стрельбой. «Разочарован», — изрек Залуцкий, невнимательно следя за танцовщицей на эстраде, — «разочарован я, господа, в этом Бурцеве ни два, ни полтора. А Зефа он разоблачил». Кривя лоснящиеся от чебуречного сока губы, сказал контрразведчик полковник Чернодворский. «Да он сам из жидов, если хотите знать, господа, только скрывает. Вот из-за таких...» Полковник, не договорив, тяжело навис над тарелкой и заживал, но было всем совершенно ясно, что катастрофические неприятности, преследующие Россию и, в частности, сидящих за этим столом Залуцкого, поручика Лупанарова и его самого полковника Чернодворского, проистекают прежде всего по вине таких, как Бурцев. «Интеллигентишки!» — довольно блестя глазами сказал Лупанаров. Левачье! Нет, вы обратите внимание, как интеллигент, так левак. Будь он неладен, розовый, почти красный. Я, знаете, собачку из Пензы привез на красных натасканную. Так она здесь, в Крыму, неделю протянула, да и сдохла. Просто нечем дышать. Вот именно рассмеялся забавной историей Залуцкий. Как говорится, у попа была собачка. У какого попа? Хмуро осведомился Чернодворский и взглянул на Залуцкого отчужденно. К слову, пришлось, полковник охотно объяснил недоразумение Залуцкий. Шучу, шучу, песенка такая есть про попа. Па-па-па-па-па. И вот такой Бурцев, продолжал Лупанаров, чистоплюй, просто предатель, прости господи, представляет нас в Париже. По нему, можно сказать, судят. Вот, дескать, витязь, защищающий Европу от беспородных красных вшиварей, а? И ведь не загрызть. Да, прогудел Залуцкий. Левоват, левоват. Поручик, передайте-ка уксусу, благодарствую. Мы-то вот тут в Монте-Карло рассиживаемся, а Бурцев Владимир Львович сидит себе в Париже, и это стратегически куда выигрышней. А, полковник, в окошко выглянешь, а там сено течет. В этом есть свои преимущества, согласился Чернодворский. Тут мы сидим спиной к воде, нас могут просто спихнуть. Ведь тыла, тыла нет. Взглянув через плечо на черную воду и пригоршню севастопольских огней, Лупанаров озабоченно покачал головой. Отсутствие тыла его не радовало. Вот я и говорю. Залуцкий повел большой пухлой рукой, как бы приказывая танцовщице остановиться, а еврею опустить смычок. Под лежачий камень, господа, хрен не растет. Что вы имеете в виду? Собрав лоб в складки, спросил Чернодворский. «Это он шутит», — досадливо отмахнулся Лупанаров. «Пора бы уже и привыкнуть». «Да, шучу», — добродушно подтвердил Залуцкий. «Пока шучу, но если мы в самом срочном порядке не разработаем, так сказать, планчик, тройственное, можно сказать, соглашение, в скором времени всякие шутки станут неуместны. А, полковник?» «Согласен». Немного помолчав, сказал Чернодворский. «Откровенно говоря, мне и сейчас уже не до шуток. Ситуация крайне нестабильна». «Откровенность контрразведчика!» — драматическим шепотом воскликнул Залуцкий. «Бойтесь донайцев, приносящих, как говорится, яйца!» «Нельзя ли потише?» — раздраженно выдавил Чернодворский. «Вы уж меня извините, господа!» «Нет-нет, меня извините, как шмель загудел Залуцкий. Я не хотел вас обидеть, полковник, и в мыслях не держал. Ну вот и замечательно», — глядя в тарелку, процедил Чернодворский сквозь зубы. «Это у меня от покойной бабки», — продолжал Залуцкий. «Но раз я не в ту степь скачу, не в ту. И главное, я никак остановиться не могу. Вот ведь что. Бог в помощь», — сухо порекомендовал Чернодворский. «Бог-бог, да сам лови блох», — отмахнулся Залуцкий. «А приятно иногда вот так посидеть, можно сказать, с близким человечком». Он проводил взглядом пробирающуюся меж тесно стоящими столиками долговязую танцовщицу и вдруг поднялся из-за стола. «Один момент, друзья мои, как говорится, алехап!» «Поскакал, что ли, уже?» — наклонившись к Лупанарову, спросил Чернодворский. «Не в ту степь?» «Сейчас придет», — легко пожал плечами Лупанаров. «Другой не скачет, зато и в Париж не ездит каждый месяц». Залуцкий, действительно, коротко переговорив с танцовщицей, вернулся к столу. «На бобца и зверь бежит», — объявил он удовлетворенно и сел. «Итак, продолжим?» «Когда уедете?» — спросил Чернодворский. «На той неделе», — откинувшись на спинку стула, беспечно сказал Залуцкий. «На стерегущем». Как вам вкратце объяснил поручик Лупанаров, голос Чернодворского слегка дребезжал. «Наша задача — создать за рубежом подготовленную миграционную базу. Деньги, связи, влияние». «Дрищущий да обрящий!» — трокотнул Залуцкий и согласно качнул головой. «Мы втроем создадим в Париже как бы фонд», — поморщился Чернодворский, «в который каждый из нас сделает свой вклад. Поручик», — он кивнул в сторону Лупанарова, — наличные деньги в валюте, золото, драгоценности, ну, может, малогабаритное произведение искусства. Вы переправку материалов за рубеж и организацию нашего предприятия на месте. Дом, устройство денег и ценностей, прочая суета. А вы, круглоглядя голубыми глазами, спросил Залуцкий. А я секретишки, с готовностью осведомил Чернодворский. Секретишки. Они места не занимают вовсе, а стоят много. Да, верно, согласился Залуцкий. «Перед штормом следует спускать и крепить паруса», — сказал Лупанаров. «Кто поступает иначе, тот близорукий авантюрист». «Это море на поручика так действует», — усмехнулся Чернодворский и показал оттопыренным большим пальцем за погон. «Там масляно плескалось море, трепыхались фонари и звезды в неспокойной воде. Будь мы где-нибудь в Ростове, он привел бы пример с землетрясением». «Конечно», — сказал Лупанаров, — «но мы ведь в Крыму, начнется шторм, а у нас и деньги, и крыша над головой, и французские паспорта». «Если вы их нам сумеете раздобыть», — добавил Чернодворский, — «подлинные». «Здравая идея», — подумав, заключил Залуцкий. «Эй, шампанского, сухого, за настоящие доллары!» Он перегнулся через стол к контрразведчику. «Можно и настоящие паспорта раздобыть. Я кое-что слыхал об этом в Париже. Но нам, господа, нужен, так сказать, постоянный представитель. Насколько мне дело не пойдет». Чернодворский и Лупанаров оцепенели, как бы по-новому вглядываясь в большое лицо Залуцкого. «Есть у меня на примете один жидок», — поводя головой от плеча к плечу, сообщил Залуцкий. «Сообразительный, скажу я вам, господа малый». Лупанаров с Чернодворским задвигались, опустили бокалы на стол. «Чтоб еврея и в такое дело», — сказал Чернодворский сукоризный в голосе. А изумленный Лупанаров не мог найти слов, катал хлебные шарики. «Без еврея в таком деле нам просто не обойтись в Париже», — снисходительно приступил к разъяснениям Залуцкий. «Еврейский беглец от красного террора...» «Это звучит, это располагает, а нашему, прошу простить, русаку, хоть башку отруби, французу на это наплевать». «Зажрались», — мрачно заметил Лупанаров, — «забыли». «Пустой народец», — кивнул Залуцкий. «Так вот, евреи там, единоверцы, берут на буксир, и вот уже, как говорится, открываются перед нами первые возможности». «Евреи, господа, куда ни глянь, сила. Здесь Троцкий, а в Париже другие сидят потише». «Так ведь тем более...» — Чернодворский сложил губы трубочкой, будто тянулся к кому-то невидимому с поцелуем и в сомнении покачал головой. «Согласен», — замахал руками Залуцкий, — «согласен, априори. Жида сколько ни корми, он все в лес глядит, знаю. Но такова, господа, жестокая реальность. Без жида нам не обойтись». «Вы уж мне поверьте». «Вот правда парадокс», — набычившись и глядя из-под лобья, — сказал Лупанаров. «Это ж надо. Русские люди без еврея не могут обойтись. Какой позор!» «Эх, поручик Залуцкий», — беззаботно рассмеялся, — «были когда-то и мы русаками». «А он не украдет?» — спросил Лупанаров. «Не обворует?» «Как его?» — Чернодворский вытянул из нагрудного кармана записную книжечку с граненым золотым карандашиком. «Веселовский», — сказал Залуцкий, — «Борис из третьего обоза». «Я за ним присмотрю», — записывая, пообещал Чернодворский. Неожиданное изменение скучной жизни обозника обрадовало, но и насторожило Бориса Веселовского. Не перст судьбы угадывался в сшибке событий, а чья-то рука, и Борис не знал, чья. Чистка кошеварных обозных котлов уже за несколько недель довела Бориса до душевного разброда, и разговоры о том, что какой-то кацман служит начальником пулеметной команды, не помогали. Борис готов был бежать из обоза, куда глаза глядят, хоть к тому же Махно. Махно, во всяком случае, дает евреям оружие в руки. У него вон сколько их в разведке и в штабе. и начальник обоза капитан Грибов его иначе как жидовский атаман не называет. А что плохо для капитана Грибова, то выходит хорошо для Бориса Веселовского. Он сбежал бы уже давно от своих котлов, если б не Варенька. Варенька, зарабатывавшая на хлеб игрою на фортепиано в синематографе «Лувр», возникла в жизни Бориса в первое воскресенье по прибытии его в Севастополь и зачислении в обоз. Она была рослой девушкой с крупным и сильным телом, с тяжелой шаткой грудью, с темно-голубыми, обведенными соломенными ресницами глазами. Когда она, нависая над инструментом, играла по вечерам в своем «Лувре», плечи ее обретали спокойную, добрую округлость, а груди под коричневой шелковой кофточкой медленно ходили, как большие рыбы в темной глубине. Да и по характеру Варенька была существом добрым и милым. Она родилась в деревеньке близ Рязани, в доме из 12 комнат с бревенчатыми крашенными колоннами и высокими окнами, в семье мелкопоместных дворян. Когда-то еще при жизни деда и земли у помещиков было больше, и имя их звучало звонче, чем нынче. Но вино было куда вкуснее молока, столичные проспекты приятнее еловых просек. Столыпин со своими затеями не исправил положение, и дела, дробно, безоглядные, отчасти даже весело, катились под гору. 2 года назад крестьяне, засучив рукава, разгромили, разграбили и сожгли дом с колоннами. Плотный чад гражданской войны затянул усадьбу. Варенькина мать умерла от тифа среди чужих людей. Отец пропал на Дону. Брат воевал где-то в Сибири, а сестра с мужем перешла финскую границу и, говорят, спаслась. Реальные родственные связи распались, и Варенька, выплеснутая на Крымский берег, существовала как бы в одиночку. «Ты напиши домой, Боря», — настаивала и настаивала Варенька, — «ведь у тебя дом есть, и они даже не знают толком, где ты». «Они даже не знают толком, с кем», — я легкомысленно усмехался Борис Веселовский. Варенька вспыхивала, взглядывала сердито, но нет, не сальность. Боря брякнул, и вовсе не Вареньку он имел в виду, а скорее генерала Деникина, и она благодарно прижимала к себе Борину руку, на которую опиралась, а Боря, гася ухмылку и впитывая рукой легкое и взрывчатое Варенькино тепло, думал о том, что да, надо написать непременно и дать о себе знать, и что о Рувиме с Семеном родители тоже, наверное, не знают ничего. «Не дойдет письмо», — засомневался Борис. «Какая там нынче почта?» Он ощущал свою руку, прижатую к Варенькиному боку и насыщенную ее душистым теплом, как принадлежащую ему, но отдельную от его тела счастливую часть. «Зато совесть будет спокойна», — сказала Варенька низким голосом, который становился все ниже, когда она говорила то, в чем была не вполне уверена. «Да», — честно шагая рядом с ней, согласился Борис. О совести он сейчас не думал, просто ему было хорошо слушать Варенькин голос и соглашаться с ней. Он бестревожно, почти как о нереальном, думал о братьях, где они, что с ними, и о том, что сказали бы папа с мамой, увидеть они его у белых, в Крыму, с Гойкой. Он, Боря, извесело с Гойкой. Из какой? Самый настоящий, самый лучший. И она его любит, несмотря на то, что знаменитая дворянка, можно сказать, княжна, а он жид из обоза. Да если бы ему грозило быть сваренным в котле походной кухни вместо каши или щей, он и тогда бы, пожалуй, не сбежал из обоза, из Севастополя, от Вари. Без боя завоевав и захватив Вареньку, Борис Веселовский с упоением ощутил себя ответственным за всю ее дальнейшую жизнь до самой гробовой доски. Будь на месте Вареньки какая-нибудь Ривка или Двойра из Весело или Утятичей, Боря не стал бы с такой головокружительной безоглядностью подставлять плечо под тяжкий груз ответственности. Но Варенька требовала особого подхода, в этом Борис был уверен твердо. И он был готов воевать за нее с целым светом. Теплый тихий вечер лежал на белых каменных плитах набережной, на желтых камнях улиц. Цикады, укрывшись в кустах розмарина, строчили длинными очередями. Сладкий запах южных цветов исходил из земли, как будто сама земля была белым, золотистыми прожилками цветком магнолии, покачивающимся на крепкой ветви Млечного Пути, а ствол был невиден в фиалковой темноте вечера. «Человек — плод земли, — тихонько сказала Варенька, — из земли вышел, в землю сойдет». Они поравнялись с дощатой чебуречной, одиноко торчавшей на берегу. Сквозь щели в стенах свободно выходил небогатый серебристый свет пополам с пахучим дымом. «Зайдем?» — пригласил Борис. Они сели рядышком на лавку за грубо оструганный стол, спросили чебуреки и местное прозрачное вино. Хмурый татарин быстро принес все и ушел в кухню-времянку. Больше в Зайце никого не было. «Меня переводят», — Борис Веселовский взглянул на обомлевшую Вареньку и поспешно прибавил. «Нет, не отсюда, только из обоза». «Куда?» — коротко спросила Варенька. «Здесь же, в Севастополе». Благодарный за Варенькино волнение и растерянность, объяснил Борис. «Я должен выполнить какое-то задание. Мне еще самому не сказали, какое, но потом меня обещали повысить и перевести в боевые части, представляешь?» «Зачем же?» — с досадой сказала Варенька. «Тебя могут убить!» «Да», — согласился Борис. «Но ведь и здесь тоже могут. Все дело в удаче. И потом, я ведь пошел воевать, а не кашу варить». Он искоса взглянул на Вареньку. Понравилась ли ей такая его решительная позиция? «Без тебя бы они там управились!» Горестно взглянула на него Варенька и, подперев белый подбородок кулачком, глядела в стакан вино. «Как это без меня?» — не понял Борис. «Кто?» «Какая разница?» — повела плечом Варенька. «Мы, они...» «Тебе, Боря, все равно никто спасибо не скажет. Неужто не видишь?» «Но ведь красная — это гибель России, гибель всего!» — растерянно пробормотал Борис. «Эта чернь с цепи сорвалась и кровью умылась. Ты же сама говорила. Мы тут силами соберемся, к зиме будем в Москве». «Я не верю», — сказала Варенька. «Ни в какой мы, Боря, не будем в Москве. Все это пустые слова. Нам бы с тобой добраться до этого твоего Веселовска и сидеть там тихо, как мышки». «Весело», — машинально поправил Борис. «Но ведь кто-то же должен сражаться». «Почему ты?» — спросила Варенька. «Думаешь, я бы тебя меньше любила, если б ты не сражался?» «Но ведь я иду сражаться за тебя», — опустив голову, сказал Борис. «Поздно», — Варенька провела пальцами по жестким Бориным волосам. «Вот-вот начнется новая жизнь, странная, как если бы нас взяли и переселили на Луну. Но я хочу жить. Думаешь, весело будет по-другому?» Борис представил себе, как родители и сестра знакомятся с русской Варенькой, какая мучительная и неловкая повисает над овальным столом тишина, как, сложив руки на животе, нахально ухмыляется Женюра и легонько вздохнул. «Может быть, — сказала Варенька, — ну давай есть, а то стынет. И пойдем, до меня целый час добираться». Этой ночью Борис Веселовский никак не мог уснуть, вздыхал, ворочался сбоку на бок, с нежностью и гордостью подолгу глядел на тихо спящую Вареньку, белую, русскую, запретную. Качало. Черный берег был вовсе не виден, только севастопольские огни за спиной, когда филюгу со скрипом взбрасывала на гребни волны, обрисовывали землю. И страшно было смотреть снизу на клотик, прыгающие со звезды на звезду. Борис Веселовский в новенькой, лягушачьего цвета форме с наганом в кожаной кобуре на боку сидел на корме филюги на широкой банке. На коленях он держал, не спуская с него рук, черный портфель с двумя массивными серебряными пряжками. Кроме Бориса в лодке помещалось еще двое. Крепкий разбитной морячок с вполне бандитской рожей управлялся с парусом, а другой, кривой, почти старик в тельняшке, под бурым от долгой носки бушлатом и с тяжелыми руками плотника, курил и кашлял на носу. Днем, когда Борис Веселовский нанимал их и договаривался о ночном рейсе, они выглядели приличней. Задание вдруг и довольно таинственно полученное Борисом, твердо пообещавшим молчать при всех обстоятельствах, сводилась к найму лодки, приему в море в условленном месте черного портфеля от мичмана с капитанского катера и немедленной доставке этого портфеля некому лицу, ожидающему по затверженному Борисом адресу. Задание, или точнее приказ, был отдан немногословным артиллерийским подполковником, вызвавшим Бориса из обоза в комендатуру и говорившим с ним без свидетелей. Борис слушал, не веря своим ушам, и беззвучный вопль «почему именно я?» заглушался в недрах его души другим торжествующим и бравурным. «Выбрали именно меня». Стоя на вытяжку посреди кабинета, он почти не сомневался, что подполковник никакой не артиллерист, а контрразведчик, и что от выполнения им Борисом Веселовским этого странного приказа зависит вся его дальнейшая судьба. Не веря в смерть применительно к самому себе, он ради успеха был готов легко рискнуть жизнью. Сидеть посреди ночи в одной лодке с бандитским морячком и кривым дедом — это уже само по себе риск немалый. Морячок фальшиво что-то насвистывал сквозь сахарные зубы и дерзко поглядывал на Бориса Веселовского. И Борис, не отводя взгляда, крепче прижимал портфель к коленям. Первая половина дела прошла гладко. Вовремя вышли в море, на траверзе Мансурова камня, справа увидели огни стерегущего. Водя рукой перед стеклом керосинового фонаря, Борис условно просигналил и немедля получил ответный сигнал. Все шло великолепно. Борис испытывал азартное возбуждение. Он улыбался в темноте, вертел головой с молодецки прищуренными глазами. Руки его сами собой сжимались в кулаки. Ему хотелось скорее закончить дело, стать офицером, жениться на Вареньке и освободить для нее Москву и всю Россию. Минут через 10 после ответного сигнала из темноты выскользнул капитанский катер со стригущего. Борис снова помигал фонарем и, набрав побольше воздуха, крикнул изо всех сил, как было велено, «Калуга!». В ответ на это с нависшего над филюгой катера мичман ловко швырнул черный портфель. От удара о дно филюги портфель открылся, и из него выпали связки каких-то бумаг и деньги, пачки денег. Борис кинулся подбирать их почти под ногами у разбойного морячка, запихивать обратно в портфель. Проклятый мичман! Полено он, что ли, кидал на ощупь, защелкивая металлические пряжки. Борис вдруг остолбенел и подумал, что портфель вообще не был заперт, и злобно взглянул туда, где только что столбом торчал над водой мичман, но катера уже и след простыл в черной воде. Пятясь к корме с портфелем в руках, Борис Веселовский услышал удивленный свист зубастого морячка и почувствовал, как будто укол шилом, взгляд его голубых глаз, бесшабашный и угрожающий. До берега оставалось, по нетерпеливому подсчету у Бориса Веселовского, не более получаса, когда морячок, решительно сплюнув за борт, сказал: «Ты вот что, паренек, сумку-то эту мичман мог и в море уронить, а? Ведь волна». «Ну?» — усаживаясь плотней, спросил Борис. «Вот я и говорю», — продолжал морячок, — «давай поделим, что ли. Деньги тебе половину, и нам половину с дедом, и все дела. А сумку эту выкинем». Кривой дед курил и кашлял, его почти не видать было на носу в темноте. «Ты брось шутить!» — Борис еще подался назад, уперся спиной в кормовую поперечину, за которой было море. «Плыви давай!» Бандитский взгляд морячка Борис Веселовский чувствовал грудью, опасное море — спиной. Что-то должно было сейчас произойти нелепое, жуткое. Вцепившись в портфель, Борис судорожно тасовал свои возможности. Прыгнуть в море, кинуться на морячка. Что еще, черт возьми? Швырнуть в морячка керосиновый фонарь. Про наган на боку Боря забыл, словно его там и не было. Он высветленно вспомнил о нем, когда освобожденная морячком рея косого паруса, стремительно вычерчивая полукруг, скользнула низко над бортом филюги, величиной с оглоблю, рея неслась по дуге на Бориса Веселовского, чтобы сковырнуть его с мокрой банки, сбросить суденышко в море навсегда. Весь ветер мира гнал парус с подвешенной к нему тяжелой реей, и, проходя над кормой, она сощелкнула бы Борю, как божью коровку, с рукава, Но другая, не меньшая сила, бережно толкнула его в спину, и он кувыркнулся под летящую рею, упал на грязное дно лодки и, выдернув наган из кобуры, не целясь и не читая выстрелов, нажал на спусковой крючок. Хорошо видел, как морячка подкинуло, словно кто-то всесильный двинул его снизу из моря и медленно перевалило за борт. «Оружие-то убери!» — услышал Борис Веселовский надсадный голос кривого старика. «Чего машешь?» «Возьми парус», — трудно шевеля деревянными губами, — велел Борис. «Кому говорю?» Наган прыгал в его руке. Старик проворно поднялся и пересел к парусу. «Да я чего?» — проворчал старик, управляясь с хлюпающим мокрым полотнищем. «Я ничего, ваше благородие!» И вдруг, опустив голову, утерев нос рукавом бушлата, добавил ломким, высоким детским голосом. «Петьку-то моего смыло?» «Смыло, смыло!» — вслед за дедом повторил Борис Веселовский. «Кто он тебе был?» «Сын», — не поднимая лица, сказал старик. «Не может быть, дико глядя на закрепляющего пару старика», — подумал Борис Веселовский. «Не расслышал? Не может быть!» Но переспрашивать не стал. Через четверть часа филюга откнулась носом в сваи старого рыбного порта. Почувствовав удар, Борис поднялся со своей банки на корме. Стараясь не задеть старика, он молчком прошел мимо него на нос, спрыгнул на берег и стал неразличим в синеватой чуткой темени. А старик остался сидеть в лодке. Чем дальше от берега, от лодки со стариком, тем тяжелее дичей становилось на душе у Бориса Веселовского. Почему этот хмурый старик не кинулся на него, не вцепился в глотку ему своими корявыми лапами? Почему послушался и взял парус? Петьку-то моего смыло? Так ведь не просто его смыло. Убила его не морская волна, а он, Борис, его убил. Почему ж не кинулся зверем отец, потерявший сына? Хоть бы и под пули, которых, кстати сказать, ни одной не осталось в барабане, почему не кинулся? От трусости? Вряд ли. Дело тут не в том. От тупости, от душевной усталости, от фатального безразличия ко всему и к самому себе наравне с другим. Как это ни парадоксально, как ни чудовищно, но нечто подобное Борис замечал и у Вареньки. Вот эту вяжущую, бесповоротную усталость, которую вначале можно принять за мягкость. Может, русские вообще такие? Вдруг пришло в голову Боре, размашисто шагавшему со своим портфелем в гору по горбатому каменному переулку. Или эта красно-белая война без правил такими их сделала? Борису Веселовскому трудно было судить о русских людях. Лучше всех из них он был знаком, пожалуй, с Женюрой, но никогда к ней не присматривался пристально, не было нужды. Так почему же? Будь он, Борис, на месте старика, бросился бы в горло, вгрызся. А если так, он, Боря, на месте этого Пети, а на носу вместо старика папа Иоанна Лазаревич. Как тогда? Папа бросился бы? Да, несомненно. И умер бы от разрыва сердца. Почему же не бросился старик? Что, он другой? По-другому чувствует? А почему этот его Петька не пошел в армию защищать Россию, а Борис Веселовский пошел? Да и старик в обозе пригодился бы. У него вон лапы какие. Что же они не пошли? Почему, наконец, Петька этот хотел украсть армейские деньги, а Борис не дал? Ведь белая армия защищает Россию, значит, Боря более русский, чем Петька? Сейчас Борис Веселовский испытывал к застреленному им белозубому морячку значительно большую неприязнь, чем час назад, когда, лежа на дне филюги, разряжал в него свой наган. По заученному Борисом адресу поджидал его, на этот раз в обычном своем, а не в артиллерийском мундире, полковник Чернодворский. «Ваше задание выполнено», — не зная толком, как надо докладывать полковнику контрразведки, и страдая от этого, сказал Борис. «Вот портфель. Содержимое?» Пристально глядя на портфель, но не открывая его, спросил полковник. «Все на месте», — сказал Борис. «Лодочник пытался отнять деньги. Я его застрелил». «Застрелил?» Это было все же легче сказать, чем «убил». И более по-военному. «Убил его?» — уточнил полковник. «Да», — сказал Борис. «Портфель раскрылся, когда упал в лодку, и деньги вывалились, а лодочник увидел». «Надо знать, что можно видеть, а чего нельзя», — назидательно произнес полковник Чернодворский и улыбнулся. «Хорошо. Иди отдыхай, я вызову». Залуцкий опоздал. Войдя в битком набитый зал синего духана, он остановился, прищурился, всем тяжелым корпусом обвел дымное пространство перед собой, разглядев Чернодворского с Лупанаровым за дальним столиком, приветственно помахал рукой. «Ну, виноват, виноват», — подойдя к столу и усаживаясь, извинился он. «Точность, как говорится, недостаток королей, а я всего-навсего Залуцкий. Повинную голову и так далее». «Как добрались?» — сухо спросил Чернодворский. «На 6-м километре каменный обвал, дорогу завалило». «Да, я заметил», — сказал Залуцкий. «Разгул стихий?» «Не совсем». Чернодворский вытянул губы трубочкой и немного помолчал. «Скорее махновцы». «Наглость какая!» — ничуть не озаботился Залуцкий. «Они, знаете ли, тут просто кишат, ну кишат!» «Вы уже заказали?» «Ждали вас», — сказал Лупанаров. «Что вы пьете?» «Посмотрим, посмотрим». Наклонившись над меню, Залуцкий плотоядно потирал руки. «Спешка, поручик, сами знаете, когда необходимо». «Когда же?» — с внезапным интересом спросил Чернодворский. «При отступлении из чужой спальни», — не отрываясь от меню, — разъяснил Залуцкий. «Если явился законный владелец». «Вот как?» — сказал Чернодворский. «Ваш еврей убил лодочника». «Что вы говорите?» — удивился Залуцкий. «Вы ему поручили это сделать?» «Нет». «Но это не важно. Он поступил правильно». «Это полковник придумал», — пояснил Лупанаров, — «портфель не закрывать, чтобы деньги выпали, и проверить, кто первый украдет, лодочник или еврей». «Но они ведь действительно могли не сдержаться и украсть», — сказал Залуцкий с укором. «Дело житейское». «Все мы, господа, под Богом ходим. Никто, если по чести говорить, не тверд, особенно в сфере финансовой. Бог с ним, с евреем, но плакали бы наши денежки». «Деньги были фальшивые», — равнодушно сказал Чернодворский, — «для проверки. Вашему еврею, пожалуй, можно в определенной степени доверять». «Ну и прекрасно», — оживился Залуцкий, — «так я и думал. Замечательный малый, хоть и, как вы догадываетесь, и еврей». «Мне необходимо передать кое-какие сведения в Киев», — сказал Лупанаров. «Дискретно». «Это по поводу ценностей», — внес ясность Чернодворский. «Камни, золотые червонцы, орден Андрея Первозванного — большая редкость». «Я думаю, можно послать этого вашего парня», — продолжал Лупанаров. «Дать ему подробные инструкции, и пусть едет». «Как?» — удивился Залуцкий. «Чтобы он все это сюда вез? Ну, знаете, это уже слишком». «Нет-нет», — Чернодворский резко повел ладонью сверху вниз. «Вы не поняли. Он только передаст закодированное сообщение людям-поручикам. Среди них, кстати, есть и его единоверцы. А повезут другие». «Ну, тогда другой разговор», — успокоился Залуцкий. «А то риск». «Конечно, это дело благородное, но в Париже, знаете ли, без штанов не принято ходить, во всяком случае, по улицам». «Ваш протеже», — Чернодворский через стол взглянул на Залуцкого и тонко ухмыльнулся, — «тут себе завел подружку, топершу. Мы им подберем документы почище и отправим. Погорельцы, бродяги, неплохое прикрытие. Они поедут через Умань. До туда я их могу переправить без всяких осложнений и быстро по своим каналам, а дальше будут добираться сами». «Хорошая идея», — одобрил Залуцкий. «Побредут, можно сказать, как калики перехожие». «Да какой же из жида калика?» — укорил полковника Лупанаров и покачал головой. «Единственное, что меня здесь смущает», — вернулся к делу Чернодворский, — «это вот что. Парень ценный, он нам весьма пригодится в будущем и недалеком. Стоит ли так рисковать им?» «А что тут такого?» — возмутился Залуцкий и замахал руками над столом. «Волков боятся, как говорится, господа, в лесу не обниматься. Пусть едет со своей топершей. Я выбрал шашлык по-карски и бутылку Педро». «Я люля-кебаб», — объявил Лупанаров. а я на ребрышках», — добавил Чернодворский, — «жирком».